Невозможным более казалось ждать. Надобно было принимать меры. С этой целью положили открыть собор. Необходимо было рассеять нелепые толки о том, что в 1666 году будет что-то страшное, роковое. Наконец, в ожидании прибытия вселенских патриархов хотели показать пред этим патриархами, что русская церковь деятельно борется со лжеучениями и осуждает их. Собор этот под председательством новгородского митрополита Петерима открылся в начале 1666 года и продолжался около полугода. Заседания его происходили в Патриаршей Крестовой палате. Члены собора рассматривали те и другие раскольничьи сочинения, призывали авторов и других распространителей мнений противных церкви, обличали их, а в заключении предлагали им или отречься от своих заблуждений, или подвергнуться наказанию. Большинство их принесло покаяние, хотя вообще не искренно. Никита Пустосвят отрекся от своего учения, получил прощение, но с тайным намерением опять действовать в пользу раскола и был отправлен в монастырь Николая на Угрише. Все другие покаявшиеся были разосланы по монастырям. Аввакум был непоколебим и не только не покорился никаким убеждениям, но еще называл неправославным весь собор. Поэтому 13 мая 1666 года в Успенском соборе он был лишен сана, предан проклятию, отдан мирскому суду и отправлен в Пустозерский острог. Лазарь был еще задорнее. Ему дали несколько месяцев на размышление, но никакие убеждения на него не действовали. Впоследствии его предали анафеме, но он и после того так нестерпимо ругался, что, наконец, ему отрезали язык и отправили в Пустозерск. Дьякон Федор сначала притворился, будто кается и отрекается от своих заблуждений, и был послан в Угрешский монастырь, а потом ушел оттуда. Хотел увести свою жену и детей и бежать, но был схвачен и начал открыто хулить собор и никоновские новшества. За это он отдан был мирскому суду, лишен языка и отправлен вместе с Лазарем в заточение. В заключении собор подтвердил все прежние постановления собора, бывшего по поводу исправления книг. Этот собор 1666 года был все еще как бы предуготовительным. Его постановление о расколе предполагалось предать суду и обсуждению вселенских патриархов. Из четырех вселенских патриархов только двое — антиохийский Макарий, еще прежде бывавший в Москве, и александрийский Паисий — отправились в Москву по приглашению царя. Остальные два дали им свое полномочие. Путь ехавших в Россию лежал через Малую Азию, Персию и Грузию до Астрахани. От Астрахани до Москвы они ехали с большой торжественностью. Царь приказал доставлять им всевозможные удобства и даже устраивать мосты для проезда. Поблизости к столице, к ним по обычаю высылали несколько почетных встреч, одна за другою. У городских ворот встречала их часть духовенства, и они шли до Успенского собора крестным ходом при звоне колоколов среди огромного стечения народа. Это было 2 ноября 1666 года. После первых церемоний и угощений патриархи предварительно занялись исследованием дела, которое им предстояло решить. Царь назначил для этого занятия с ними двух архиереев — Павла Крутицкого и Илариона Рязанского, а к ним присоединил одноязычного с патриархами Паисия Лигарида. «Имейте его отныне при себе», — сказал царь. Он знаком с делом, от него все подробности узнаете. Собственно, Лигарид был докладчиком по делу Никона перед вселенскими патриархами. Он составил обвинительную записку против московского патриарха, которая заранее настроила судей против обвиняемого. Достойно замечания, что Паисий в своей записке старался вооружить патриархов тем, как будто Никон посягал на право и власть вселенских патриархов, и доказывал это с разными натяжками, указывая главным образом на то, что Никон из высокомерия вымышлял себе разные титулы. Наконец, 29 ноября отправлены были псковский архиепископ Арсений, ярославский архимандрит Сергий и суздальский Павел звать Никона на собор. Никон сказал им: «Откуда святейшие патриархи и собор взяли такое бесчиние, что присылают за мною архимандритов и игуменов, когда по правилам следует послать двух или трех архиереев?» Ярославский архимандрит на это сказал: «Мы к тебе не по правилам пришли, а по государеву указу. Отвечай нам, идешь или не идешь?» «Я с вами говорить не хочу», — сказал Никон, — «а буду говорить с архиереями». Александрийский и Антиохийский патриархии сами не имеют древних престолов и скитаются. Я же поставление святительское имею от Константинопольского». Затем, обратившись к Арсению, он продолжал: «Если эти патриархи прибыли по согласию с Константинопольским и Иерусалимским, то я поеду». На другой день, 30 ноября, Никон отслужил за утренню с елеосвящением, потом литургию в архиерейском облачении, поучал братию о терпении, а к вечеру выехал в санях. Посланные за ним успели, однако, дать знать в Москву, что Никон принял их нечестно, не идет и не сказал, когда поедет. Тогда в столовой избе, в присутствии государя и бояр, собравшиеся вселенские патриархи и русские духовные лица, послали другой вызов Никону с упреком за непослушание, с приказанием прибыть в Москву 2 декабря во втором или третьем часу ночи, не более как с 10 человеками, и остановиться в Кремле на Архангельском подворье. Никон был уже в дороге, когда его встретило это второе посольство. Никон остановился в селе Чернове, так как ему велено было ждать до ночи 2 декабря, а 1 декабря к нему послали третье приглашение. Оно было не нужно, так как Никон ехал туда, куда его звали. Но, видно, враги хотели усугубить его вину и дать делу такой ход, как будто бы Никон не слушался соборного призыва. По древним правилам, если призываемый на собор ослушивается, его приглашали 3 раза, и после 3-го приглашения обвиняли. «Некому на вас жаловаться, — сказал Никон, — разве только единому Богу. Как же я не еду? И для чего велите въезжать ночью с немногими людьми? Хотите, верно, удавить, как митрополита Филиппа удавили?» Никон приехал около полуночи и только что въехал в Никольские ворота Кремля, как за ним заперли ворота. Стрелецкий полковник произнес: «Великого государя дело». За Никоном ехал его клирик Шушера с патриаршим крестом. У него хотели отнять крест, но Шушера передал его патриарху. Шушеру повели к царю, который его допрашивал о чем-то в тайне, и приказал отдать под стражу. Дом, где поместили Никона, находился у самых Никольских ворот, в углу Кремля. Его окружили стражею. Самые Никольские ворота не отпирались, разобрали даже мост у этих ворот.